Так это же замечательно. Лучшая возможность поближе познакомиться, оказаться в веселой компании. Чего ты так разволновался? Увещевала Артура Люда, когда он честно рассказал ей о грозящей катастрофе. Как ее зовут, говоришь? Диана? Так вот, ты когда встретишься со своей Дианой, сразу же честно расскажи о дне рождения Оксаны. Посмотришь на ее реакцию. Если она нормальная девушка, то ничего особенного, кроме стеснения, не проявит. А если она не захочет пойти? Артур волновался все сильнее. Тогда пойдешь один, а с ней договоришься о другом свидании. Артур не понимал, отчего тетя так раздражена. То, что она сердится, он догадался по характерной манере постоянно вытирать руки о фартук. Она всегда так делала, когда была чем-то недовольна. Вот только причин он не видел. «У тебя все в порядке?» — рискнул уточнить Артур. «Да. Почему ты спрашиваешь?» Слишком быстро отреагировала тетя, резко обернувшись в его сторону. Она явно силилась придать лицу нормальное выражение, но брови упрямо хмурились, не желая ее слушаться. «Просто мне показалось, что ты злишься». «Тебе показалось», — буркнула Люда и повернулась обратно к плите. «Лук подгорел». В кухне пахло жареным луком, который Люда как раз выкладывала из сковородки в кастрюлю, громко стуча ложкой. Запаха гари не было. Историю о сгоревшем луке она явно придумала только что. Решив не ломать голову по поводу плохого настроения тети, Артур поспешил доесть завтрак. После этого, собрав все необходимое для работы, он отправился на морской берег, чтобы впервые попробовать писать на пленэре. Краски Артур приобрел заранее специально для реализации своей задумки. А задумка была попробовать писать маслом, чего он не делал никогда в жизни. Естественно, он освоил теорию письма масляными красками еще в училище, да и позднее прочитал много литературы на эту тему. Но никогда не пробовал осуществить то, что считал несбыточным и прятал глубоко внутри себя, где хранил самые буйные фантазии. Никогда до последнего времени. Вооружившись книжным пособием, Артур проделал трудоемкую подготовительную работу, где покупка необходимой краски и набора кистей была самым легким этапом. Сложнее было выбрать холст. Справедливо отнеся себя к новичкам, Артур остановился на льняном холсте с нитями средней толщины, как рекомендовали профессионалы начинающим. Далее следовало позаботиться о подрамнике и натянуть на него холст так, чтобы тот приятно пружинил под кистью, позволяя наносить выразительные мазки, писать энергично. Артур намеренно отказался от покупки готового холста, натянутого на подрамник. Он хотел создать все своими руками, прочувствовать каждый момент. Несмотря на затраченное время и силы, результат его удовлетворил. Подрамник он выбрал качественный, холст на нем не деформировался, а это значит, что можно не опасаться, краска со временем потрескается. Третьим этапом в подготовительных работах стала проклейка холста, которая закрыла все поры, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, и чтобы слои грунта и краски не проникали на изнаночную сторону. Для этого Артур воспользовался жидким столярным клеем. Хорошо просушенный холст он отшлифовал куском пемзы, после чего прогрунтовал белым. Готовый холст Артур закрепил на деревянном переносном мольберте, который приобрел уже давно, со времен ежедневной работы на аллее художников. Море встретило штилем и криком чаек. Было достаточно тепло, и Артур поспешил освободиться от куртки, бросив ту прямо на камни рядом с мольбертом. В качестве фона Артур выбрал выступ скалы, уходящий основанием в море. Это место любят мальчишки. Отсюда они ныряют в море. В детстве Артур тоже любил понырять с этой скалы. Да и сейчас он нет-нет да позволял себе такое, когда хотел получить небольшую порцию адреналина, хотя с возрастом и стал намного сдержаннее, утратив детскую бесшабашность. Сколько ссор было с Людой из-за этого, сколько наказаний за непослушание. Но и сейчас Артур не видел ничего опасного в подобных прыжках. Дно у подножия было чистое, без валунов и отлично изученное. Скальный выступ хорошо освещался солнцем, которое успело подняться достаточно высоко. До зенита еще далеко, и светило оно Артуру в спину, приятно прогревая, не припекая. Выбранное место выглядело идеальным для предстоящей работы. В голове Артура этюд носил совершенно законченный характер. Он представлял его во всех подробностях. Ни разу еще с того момента, как познакомился с Дианой, как увидел ее впервые, он не пытался изобразить того, чего не видел собственными глазами. Все время до этого он писал существовавшую ранее картинку, выхваченную из реальности в определенный, самый колоритный момент. Сейчас ему предстояло выхватить образ Дианы из дождливой пасмурности в солнечную ясность, представить ее в лучах солнца и пропитать ими ее на холсте. Артур закрыл глаза, пытаясь слиться с окружающей природой, приглашая ее стать полноправным соавтором, помогающим глубже постигнуть ее и выразить понимание на холсте. Он сконцентрировался на эмоциях, воскрешая их в памяти. Представил себе Диану, свою Диану, придавая ее образу интимность и лиричность, окутывая ее силой своего чувства и восприятия. Сейчас очень важно было передать именно свои впечатления, выразив их в форме и цвете. В какой-то момент Артуру даже показалось, что она находится рядом. Легкий ветерок донес неповторимый запах пионов, который стал ее собственным запахом. Видение заставило Артура вздрогнуть, открыть глаза и оглянуться. В который раз он поразился прочной связи между ним и этой девушкой, позволяющей практически оживлять ее воображаемую. Боясь растерять детали драгоценного образа, Артур быстро выполнил подмалевок быстросохнущими красками, не заботясь о колорите. Главное – поставить рисунок, смоделировать форму и детали композиции, не вдаваясь в подробности. В этом вся сущность «Алла Примы» – живописи в один прием, без предварительных прописок. Нельзя выполнять какой-то отдельный кусок, оставляя кругом приблизительно намеченные оттенки. Следовало писать сразу по всему холсту, раскладывать мазки, соотнося по цвету, словно собираешь цветные камешки мозаики. Артур старался проработать сразу все части изображения, не задумываясь, почему выбирает тот или иной цвет краски. Он полностью отдался интуиции, которая позволяла ему соединить магию цвета в образе Дианы и привычную бесцветную красоту хорошо знакомого и любимого моря. Все тени легли на свои места. Чистый сияющий свет и световоздушная среда нашли отражение в прозрачных тонах этюда. Выполнив подмалевок, Артур растянулся на теплых камнях, положив куртку под голову. Остался заключительный этап, не считая покрытия лаком полностью высохшей картины, вторая заключительная прописка для придания картине надлежащего, более глубокого тона. За все время работы над этюдом Артур ни разу не посмотрел на часы. Лишь когда закончил работу, он с ужасом подумал, что не знает, сколько времени провел у моря. Следовало торопиться. Стрелки часов показывали без 5:04. В 5 он встречается с Дианой. Если она, конечно, придет, не испугается. О том, что он будет делать и испытывать, если она не придет, Артур предпочел не думать.